Во всех их войнах, пишет Плано Карпини, они пользуются большим вероломством. Когда они готовы вступить в бой, они строят свое войско в боевой порядок. Вожди и князья не вступают в битву, но держатся вдалеке, чтобы следить за войском противника и окружены слугами, женами и лошадьми. Первому нападению конницы противника они противопоставляют ряды пленников, которые становятся лишь немногие из татар. Все же наиболее доблестные из их бойцов становятся справа и слева, так что противник их не видит, и поэтому они могут окружить и победить его. Марко Поло также подробно говорит об этой тактике татар. Когда какой-либо татарский князь идет на войну, то он берет с собой, как говорят, 100 тысяч. Он назначает начальника на каждый десяток, сотню, тысячу, 10 тысяч. Так что его личные приказания отдаются лишь 10 лицам, а каждый из тех другим 10 и так далее. Когда войско на походе, они всегда высылают вперед 200 всадников, чтобы шли вперед на хороших конях в двух переходах расстояния для разведки. Такие же заставы они отправляют и в тыл, и имеют их с обоих флангов, так что они все время зорко смотрят за внезапным нападением. Когда они сходятся с врагом, то побеждают его следующим образом. Они никогда не нападают на него строем, но скачут вокруг и стреляют в него из луков и таким образом причиняют большой урон. Они сражаются, нападая, а потом убегая и на скаку оборачиваясь и пуская тучи стрел на противника, который уже думает, что выиграл битву. И когда татары видят, что убили и поранили много коней и людей, они опять поворачивают коней, как до того, и мчатся в полном порядке, с громкими криками, и скоро все враги погибают. В Батыевой Орде каждый татарин сызмала привык к войне. Эта орда надвинулась на Русь со всеми кочевьями, с женами и детьми. Это уже был не набег, а нашествие, одна из тех волн, которые на протяжении столетий находили из Азии. Татарская конница не могла идти облавами среднерусских лесов и озер. Поэтому для похода на Русь Батый выбрал зиму, когда реки и болота скованы льдом. В начале 1237 года орды Батыя прошли через молдавские леса и пошли на Рязань. Деревянные стены города не выдержали ударов пород. Татары ворвались в Рязань, убили князя и княгиню, всех бояр, иереев, чернецов и простых людей, мужчин, женщин и детей, и обесчестили монахинь. Во время погрома Рязанской земли великий князь Юрий Всеволодович поспешно собирал ополчение. Передавая Суздальская рать и великокняжеская дружина с сыном Юрия Всеволодом, шедшая на помощь Рязани, встретилась с татарами под Коломной. Была великая жестокая сеча, и Суздальская рать была разбита, Всеволод едва успел бежать. Татары двинулись через Москву на Суздаль. Юрий, потерявший свою дружину под Коломной, ушел на север собирать новое ополчение. Набрав его, он стал станом на берегу реки Сити, поджидая прихода своего брата Ярослава, отца святого Александра. В день памяти святого Симеона Богоприимца татары подошли к стольному Владимиру. Владимирцы пускали в них со стен стрелы, татары же вывели к золотым воротам пленного московского князя Владимира. Князья Всеволод и Мстислав с боярами стояли на золотых воротах и увидели брата, бледного и истомленного пленом. Татары объехали город и стали станом у золотых ворот. В мясопустную субботу они начали строить полки и всю ночь обносили город тыном. На рассвете князья и владыка Митрофан вышли на стены. Они увидели, что город будет взят, а помощи ждать неоткуда, и пошли в церковь Святой Богородицы.